Глава 4. Вертолет, стандартная восьмерка, летел над зеленой тайгой, а я сидел на лавке и смотрел в иллюминатор. Скоро на посадку. Боевики уже в точке приземления, а остальные слегка запаздывали. Это нормально, пусть ребята Карла возьмут периметр под охрану и подготовятся, а потом уже и мы подтянемся. Благо в сроки укладываемся, хотя группа сводная. В каком-нибудь другом ведомстве, возможно, было бы много нестыковок, и участники поисковой экспедиции долго притирались бы друг к другу. Но у нас в группе профессионалы. Мы работаем за деньги. И именно этот фактор всегда на первом месте, и личную неприязнь, если таковая к кому-то имеется, антипатии, фобии и предрассудки, рекомендуется еще на стадии планирования сразу засунуть в жопу. Что все дружно и сделали. А что касательно организации, снабжения, вооружения и обеспечения транспортом, то нефтяники свое слово сдержали. У них бабла много, а возможностей еще больше, и они не жмотились, выделили нам автоматическое оружие, как правило, стандартные калаши калибра 5,45 и 7,62 мм, пистолеты, несколько винтовок, гранаты, одежду, два вертолета, продовольствие, трех местных проводников и собак. Так что начиналось все крайне удачно. Нам не пришлось выходить на каких-то бандитов и подкупать чиновников. Все сделано за нас, и покрышка у группы такая серьезная, что на официальном уровне мы в белой зоне. Нас никто не тронет, пока мы не шалим и не лезем в местные интриги, а мы этого делать не собирались. Восьмерка пошла на снижение, зависла над окруженной высокими соснами поляной и приземлилась. Подхватив рюкзак и автомат, который заранее проверил, я покинул вертушку и сразу отошел в сторону под деревья. Здесь стоял Карл. Как и я, он был в камуфляже, поверх которой затянута разгрузка с боеприпасами, сигнальными ракетами и гранатами. Лицо прикрыто москитной сеткой, на правом плече АКМС, а на ремне нож. У КВ-радиостанции пистолет, кажется, берета. Его каменное лицо не выражало никаких эмоций, и он равнодушно наблюдал за тем, как рядовые боевики и поисковики выгружают из вертолета рюкзаки с продуктами, палатки и снаряжение. Казалось, что в этот момент Карлу на все плевать, и мыслями он где-то очень далеко. Но это было не так. Я знал его довольно неплохо и понимал, что сейчас он полностью сосредоточен на выполнении своей задачи. Прикидывает, где разбить временный лагерь, где выставить боевое охранение, а где поставить растяжки с сигнальными ракетами. Он хоть и не главный командир в группе, решение будет принимать Карпов. Но его слово, как и мое, вес имело. К нам подошли Карпов, Жека и молчаливый Якут. Никаких приветствий, сразу к делу. Карпов достал старую еще советскую карту, посмотрел на нее, а затем на Карла. «Твои рекомендации. Где разобьем лагерь?» Карл ответил сразу. «В том самом месте, где обнаружили последнюю стоянку искателей. Место удобное. Есть чистая вода и незаметно не подойти». «Значит, придется пройтись по тайге?» «Да». «От стоянки до предполагаемых координат Черноярска. Сколько идти?» 7 километров». «Это местные проводники сказали?» «Они самые. Не в первый раз здесь. Месяц назад ребят из МЧС сопровождали. Давай их сюда поговорим». Пока бойцы звали проводников, Карпов обратился к Якуту. «Что скажешь?» Азиат флегматично окинул поляну взглядом. «Здесь место хорошее, опасности нет. А дальше?» Якут пожал плечами. «На новом месте все надо смотреть по-новому. Люди говорят, что нам к объекту идти не надо». Под людьми Якут подразумевал немногочисленных аборигенов, которые проживали здесь еще до прихода казаков и русских поселенцев, хантов, селькупов и чулымцев. Для них он свой, быстро общий язык нашел. Еще в Москве пообщался в социальных сетях с каким-то авторитетным старейшиной, и в Томске его ждали собратья, которые дали кое-какую информацию. «А эти люди, с которыми ты говорил, они ходили к Черноярску?» Карпов поймал взгляд следопыта, и он кивнул. «Они не ходили. Отцы ходили. Давно?» «Еще в советское время». «И как?» Якут пожал плечами. «Они почуяли, что дальше идти не надо. Ушли и больше к объекту не приближались». «Почему?» «Я же сказал, почуяли. Не увидели и не услышали, а почуяли. Короче, испугались неизвестно чего и дали дёру. Следопыт равнодушно пожал плечами и промолчал. Появились местные проводники, крепкие русские мужики, которые могут и дом срубить, и трактор отремонтировать, и геологов по лесам поводить и поохотиться. На таких вся Русь и держится. И пока они есть, страна будет стоять. Для них сопровождение наших поисковиков дело выгодное, и в отличие от аборигенов, они не боялись ни бога, ни черта, ни плохих мест. Тем более, что сами уже побывали там, где должен находиться Черноярск-21, и ничего плохого с ними не произошло. Сколько людей было, столько и осталось. Правда, на ночь они там не оставались. Пришли, прочесали местность и ушли. Карпов стал задавать проводникам вопросы, а они отвечали. Однако я к их разговору не прислушивался, скинул рюкзак и отошел в лес. Прижался спиной к старой сосне и прикрыл глаза. Я слушал шум леса, анализировал всю информацию, которую успел получить в Москве и во время полета, пытался понять, что здесь произошло, и сразу просчитывал версии исчезновения искателей. Первая версия, на мой взгляд, самая вероятная. Искатели пришли в точку местонахождения Черноярска, покрутились вокруг, ничего интересного не обнаружили и решили прогуляться по Васюганским болотам. Радиостанцию сломали или сами отключили, чтобы заставить понервничать родственников. После чего вошли в болото и там сгинули. Может такое быть? Запросто. Ибо Васюганские болота – одни из самых больших в мире, по площади больше 50 тысяч квадратных километров. Протяженность с запада на восток 570 километров, а с севера на юг 320. Некоторые европейские государства по размерам меньше, чем эти болота, которые, между прочим, летом совершенно непроходимы. Это 800 тысяч мелких озер, истоки сотен речушек, лес, заросли, топи, дикое зверье, мошкара, выбросы природного газа и гептиловые загрязнения от падающих ступеней ракетоносителей с Байконура. Так что произойти могло все, что угодно. Искатели отравились или утонули. Прочесывать Васюганские болота можно до конца жизни, и следов, скорее всего, мы не обнаружим. Вторая версия, тоже небезосновательная. Конфликт внутри группы искателей. Я почитал их досье, люди непростые, нервные и резкие, как и большинство адреналиновых наркоманов. Перед выходом в этот поход они часто ссорились, и на это имелись причины. Лидер группы, Матвей Соловьев, отбил у своего друга Ильи Романчука подругу, а Ян Слуцкий обвинил Бориса Алиева в воровстве. При таких раскладах ни в коем случае нельзя идти в поход, но искатели пошли. И что немаловажно, прихватили новичков, один из которых, как выяснилось, оказался наркоманом, а другой пару лет назад из-за несчастной любви резал себе вены и пытался при помощи бытового газа взорвать квартиру. Поэтому вариант, при котором один или два человека в группе тронулись умом, обдолбались наркотой или воспылали ненавистью к бывшим друзьям, исключать нельзя. Опыт в подобных делах имелся, и я знал, о чем речь. Слово за слово и нервный срыв. Кто-то хватается за ствол и начинает убивать сотоварищей, понимает, что натворил, но не отступает и продолжает стрелять, потому что необходимо убрать свидетелей. Затем убийца прячет трупы, хоть в тех же самых бескрайних Васюганских болотах, уничтожает улики и скрывается. Россия большая. Если грамотно залечь на дно и не отсвечивать, ни ФСБ тебя не найдет, ни папа-олигарх, ни колдуны с экстрасенсами. Третья версия. Столкновение искателей с другими людьми. Не с тайной организацией, которая оберегает секреты Черноярска, а с самыми обычными. Тайга спрятала от мира сотни тысяч человек. Многие сгинули в ней без всякого следа, некоторые прижились, и кого тут только не встретишь, особенно там, где нет дорог и официальных поселений. Беглые из мест заключения, бандиты, староверы, сектанты, одичавшие аборигены или какие-нибудь экстремисты. Одни строят в тайге деревни и налаживают близкую к природе жизнь, другие молятся темным или светлым богам, которые не признаны государством и Русской Православной Церковью. Третьи организуют лагеря по подготовке боевиков. Четвертые перерабатывают наркотики или тайно добывают ценные металлы. И если искатели столкнулись с теми, кто посчитал их потенциально опасными, наверняка их уже давно прикончили. Следов, как уже было сказано выше, вероятнее всего, не найдем. И последняя версия, та самая, которая была предложена Саблиным и руководством агентства, как основная. Черноярск-21 существует и до сих пор функционирует. Координаты объекта другие, но он есть и находится относительно недалеко. На страже тайного научно-исследовательского городка стоит отряд профессионалов, и именно они зачистили московских экстремалов или захватили их в плен, например, для опытов или как заложников. Я в это верил с трудом. Тайные организации, заговоры и мистика – темы старые как мир. Однако это слишком сложно, а в жизни, как показала практика, все гораздо проще. Хотя исключать подобный расклад тоже нельзя. Неизвестно, найдем мы искателей или нет. Но время есть, и надежда еще не потеряна. Если отыщем 1-2 трупа или Черноярск, уже можно будет говорить о чем-то конкретном, а пока только догадки и предположения. Шум вертолетных движков на поляне усилился. Восьмерка пошла на взлет. Надо возвращаться к основной группе. Я отлепился от сосны и вышел на открытое пространство. Кругом суета. Бойцы и поисковики паковали рюкзаки, готовились к выдвижению, и вперед уже ушла тройка головного дозора. Мой рюкзак на месте, я закинул его на плечи, и рядом остановился Карпов. «Что решил, командир?» – обратился я к нему. «Идем на последнюю стоянку искателей. Там разбиваем лагерь и ночуем. Утром начинаем полноценный поиск. Одну группу высылаем на координаты Черноярска, вторую пускаем кружить по окрестностям. Не может быть, чтобы совсем следов не осталось. А мне что делать?» «Ты контролер, и в принципе можешь побездельничать, поваляться в палатке, отоспаться и отдохнуть. Но ты ведь не можешь бездельничать, когда другие суетятся и напрягаются. Мне отдых не нужен. В таком случае, если ты в норме и готов работать, завтра вместе с Жекой пойдешь искать объект». «Ясно». Тем временем, вслед за головным дозором двинулась основная группа, и мы с Карповым вместе с ней. Несмотря на тяжелую поклажу, бурелом и атакующую нас мушкару, от которой не защищали никакие репелленты и москитные сетки, шли бодро. Проблем не возникало, отставших не было, и никто не пытался устроить нам каверзу. Все штатно, и до стоянки невысокого лесистого бугорка между двумя ручьями добрались уже через 3 часа. Как и положено, боевики сразу выставили боевое охранение, поисковики разбрелись по окрестностям, а проводники разбили лагерь. Ближе к вечеру все собрались возле костров и приступили к обсуждению планов на завтрашний день. Но я снова остался в стороне от разговоров, поставил отдельную одноместную палатку и проверил оружие. Есть АКС, и к нему 6 магазинов. Пистолет Макарова с 2 обоймами и 50 патронов, нож и 2 гранаты РГД-5. Для поиска более чем достаточно. В конце концов, мы не на войне, а на территории Российской Федерации. Поэтому я считал, что боезапаса хватит, даже если придется столкнуться с бандой или ликвидаторами. У боевиков, конечно, оружия и БК больше, но это и понятно, у каждого своя задача. Поужинал сухим армейским пайком, подошел к костру и заварил чая. На землю опустилась тьма, и, кажется, беспокоиться не о чем. Вокруг надежная охрана, рядом оружие, и мирно потрескивают в костре сучья. Однако я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Что характерно, взгляд недобрый, словно это снайпер, который уже назначил меня на роль жертвы. В мистику я не верил, в колдовство там, в магию и оккультные ритуалы. Хрень это все, надувательство и сказки дедуси Панаса. Но при этом был уверен, что каждый человек от рождения обладает экстрасенсорными способностями и 6-м чувством, которое предупреждает об опасности. И ощущение враждебного взгляда оказалось настолько сильным, что я не выдержал, выронил кружку с чаем, подхватил АКС, который лежал рядом со мной на плащ-палатке, и быстро откатился от огня в спасительную тьму. Остановился в узкой промоине, замер и выставил перед собой автомат. Лежу 5 секунд. 10, 15. Мое резкое движение не осталось без внимания, и группа всполошилась. Первыми, конечно, отреагировали боевики и поисковики, которые схватились за оружие, а только потом местные проводники. Все приготовились к бою и рассыпались в круговую. Однако ничего не происходило, и Карл начал окликать своих бойцов, которые находились в боевом охранении и наблюдали за лесом при помощи приборов ночного видения. «Жора!» «Я!» – донеслось из темноты. «Что у тебя?» «Норма!» «Устюг!» «Порядок, командир!» «Матрос!» Тишина. Боец не откликнулся. Я его не знал, но у Карла ребята опытные, если матрос молчит, значит, что-то не так, и с ним произошла беда. Неужели у нас первые потери? Подумал я и еще сильнее напрягся. В этот момент матрос ответил. Чисто! Никого не вижу! А чего молчал? По нужде отходил. Ты в дозоре, блин, а не на прогулке. Виноват, командир. Краткая пауза и вопрос ко мне. Ворон, ты чего взвился? Я прислушался к своим чувствам и понял, что ощущение враждебного взгляда пропало, как если бы его никогда не было. Предъявлять опытным бойцам и поисковикам недобрые предчувствия глупо. Их к делу, как говорится, не пришьешь. Но Карл ждал ответа, и я сказал. Померещилось мне. Бывает, протянул Карл, и в его голосе была насмешка. Измену ты словил, ворон. Выходит, даже у тебя случаются... Может, таблеток для успокоения нервов дать? Не надо. Как скажешь. Группе отбой тревоги. Продолжаем прием пищи. Люди вернулись к кострам, от которых только что уходили в темноту. Кто-то надо мной посмеивался. Не в глаза, а за спиной. Пусть смеются, они в своем праве. Однако для себя я выводы сделал. Мы здесь не одни. А когда я все-таки выпил кружку чая и собрался идти в палатку, рядом, поджав под себя ноги, присел якут. Он наклонился ко мне и прошептал. «Я его тоже почуял». «Кого?» Мой вопрос тоже был задан шепотом. «Аббаса». «И кто это или что?» «Злой дух. И он сегодня уже не вернется». Якут сказал все, что хотел, кивнул, поднялся и ушел. А я еще некоторое время посидел возле огня и отправился отдыхать. Думал, что всю ночь просижу в палатке в обнимку с автоматом. Однако лишь только упал на каремат и накрылся плащ-палаткой, как сразу же провалился в сон, и ночь прошла спокойно. Прав оказался якут. Неведомый Аббас или кто он там, нас этой ночью больше не беспокоил.